До третьих петухов. Сказка про Ивана Дурака, как он ходил за 3-9 земель набираться ума разума. Как-то в одной библиотеке вечером, часов эдак в 6, заспорили персонажи русской классической литературы. Еще когда библиотекарша была на месте, они с интересом посматривали на нее со своих полок. Ждали. Библиотекарша напоследок поговорила с кем-то по телефону. Говорила она странно, персонажи слушали и не понимали. Удивлялись. «Да нет», — говорил библиотекарша, — «я думаю, это Пшено. Он же козел. Хотя мы лучше потопчемся». «А, нет, ну он же козел. Мы потопчемся, так? Потом пойдем к Владику. Я знаю, что он баран, но у него грюндик. Посидим. Тюлень тоже придет. Потом этот будет. Филин-то. Да я знаю, что они все козлы, но надо же как-то расстрелять время. Ну, слушаю». «Ничего не понимаю», – тихо сказал некто в цилиндре. «Это Онегин не то Чацкий своему соседу, тяжелому помещику, похоже, Обломову». Обломов улыбнулся. «В зоопарк собираются». «А почему все козлы-то?» «Ну, видно, ирония». «Хорошенькая, а?» Господин в цилиндре поморщился. «Вульгарите». «Вам все француженок подавай», – с неодобрением сказал Обломов. «А мне глянется. С ножками это они неплохо придумали, а?» «Очень уж того», – встрял в разговор господин пришибленного вида, явно чеховский персонаж. «Очень уж коротко. Зачем так?» Обломов тихо засмеялся. «А чего ты смотришь туда? Ты возьми да не смотри». «Да мне что, в сущности?» – смутился чеховский персонаж. «Пожалуйста, почему только с ног начали?» «Что?» – не понял Обломов. «Возрождаться-то». «А откуда ж возрождаются?» – спросил довольный Обломов. «С ног, братцы, начинают». «Вы не меняетесь», – со скрытым презрением заметил пришибленный. Обломов опять тихо засмеялся. «Том! Том! Слушай сюда!» – кричала в трубку библиотекарша. «Слушай сюда! Он же козел!» «У кого машина?» «У него? Нет, серьезно?» Библиотекарша надолго умолкла. Слушала. «А каких наук?» – спросила она тихо. «Да. Тогда я сама козел». Библиотекарша очень расстроилась. Положила трубку, посидела просто так, потом встала и ушла. И закрыла библиотеку на замок. Тут персонажи соскочили со своих полок, задвигали стульями. «В темпе!» – покрикивал некто канцелярского облика, лысый. «Продолжим. Кто еще хочет сказать об Иване Дураке? Просьба не повторяться. И, короче, сегодня мы должны принять решение. Кто?» «Позвольте», – это спрашивала бедная Лиза. «Давай, Лиза», – сказал лысый. «Я сама тоже из крестьян», – начала бедная Лиза. «Вы все знаете, какая я бедная». «Знаем, знаем», – зашумели все. «Давай, короче». «Мне стыдно», — горячо продолжала бедная Лиза, — «что Иван Дурак находится вместе с нами. Сколько можно? До каких пор он будет позорить наши ряды?» «Выгнать!» — крикнули с места. «Тихо!» — строго сказал лысый конторский. «Что ты предлагаешь, Лиза?» «Пускай достанет справку, что он умный», — сказала Лиза. Тут все одобрительно зашумели. «Правильно! Пускай достанет! Или пускай убирается!» «Какие вы, однако, прыткие!» — сказал огромный Илья Муромец. Он сидел на своей полке и не мог встать. «Разорались. Где он ее достанет? Легко сказать. У мудреца». Лысый, который вел собрание, сердито стукнул ладонью по столу. «Илья, я тебе слова не давал». «А я тебя не спрашиваю. И спрашивать не собираюсь. Закрой хлебалату, в раз заставлю чернила пить и промокашкой закусывать, крыса конторская». «Ну, начинается», — недовольно сказал Обломов. «Илья, тебе бы только лаяться». «А чем плохое предложение? Пусть достанет справку. Мне тоже неловко рядом с дураком сидеть, от него портянками пахнет. Да и никому, я думаю, не...» «Цыть!» – громыхнул Илья. «Неловко ему. А палицей по башке, хошь, достану». Тут какой-то явно лишний заметил. «Междуусобица». «А?» – не понял конторский. «Междуусобица», — сказал лишний. «Пропадем. Кто пропадет? Илья тоже не видел опасности, о какой говорил лишний. Сиди тут, гусарчик, а то достану тоже разок. «Требую удовлетворения!» – вскочил лишний. «Да сядь!» – сказал Конторский. «Какое удовлетворение?» «Требую удовлетворения! Этот синий Карачаровский меня оскорбил!» «Сядь!» – сказал и Обломов. «Чего с Иваном-то делать?» Все задумались. Иван-дурак сидел в углу, делал что-то такое из пола своего армяка, вроде уха. «Думайте, думайте!» – сказал он. «Умники нашлись!» «Доктора!» «Не груби, Иван», — сказал Конторский. «О нем же думают, понимаешь, и он же еще сидит, грубит». «Как ты насчет справки? Может, сходишь, возьмешь?» «Где?» «У мудреца. Надо же что-то делать. Я тоже склоняюсь». «А я не склоняюсь», — бухнул опять Илья. «Склоняется он». «Ну и склоняйся, сколько влезет. Не ходи, Ванька. Чушь какую-то выдумали. Справку. Кто это со справкой выскочил? Лизка, ты че, девка?» «А ничего», — воскликнула бедная Лиза. «Если ты сидишь, то и все должны сидеть. Не пройдет у вас, дядя Илья, эта сидячая агитация. Я присоединяюсь к требованию ведущего. Надо что-то делать». Она еще раз сказала звонко и убедительно. «Надо что-то делать». Все задумались. А Илья нахмурился. «Какая ты сидячая агитация», — проворчал он. «Выдумывают, что не попути. Какая агитация?» «Да такая самая!» — вскинулся на него Обломов. «Сидячие тебе сказали! Какая?» «Помолчи, пожалуйста. Надо, конечно, что-то делать, друзья. Надо только понять, что делать-то». «И все же я требую удовлетворения!» — вспомнил свою обиду лишний. «Я вызываю этого горлопана к Илье на дуэль!» «Сядь!» — крикнул Конторский на лишнего. «Дело делать или дуэлями заниматься. Хватит дурака валять. И так уж ухлопали стульки. Дело надо делать, а не бегать по лесам с пистолетами». Тут все заволновались, зашумели одобрительно. «Я бы вообще запретил эти дуэли!» — крикнул бледный Ленский. «Трус!» — сказал ему Онегин. «Кто трус?» «Ты трус!» «А ты лодырь! Шулер! Развратник! Циник!» «А пошли на Волгу!» — крикнул вдруг какой-то гулевой атаман. «Сарынь на кичку!» «Сядь!» — обозлился Конторский. «А то я сейчас покажу тебе сарынь. Задвину за шкаф вон, поорешь там. Еще раз спрашиваю, что будем делать?» «Иди ко мне, атаман!» — позвал Илья казака. «Че-то скажу». «Предупреждаю», — сказал Конторский. «Если затеете какую-нибудь свару, вам головы не сносить. Тоже мне, понимаешь, самородки». «Сказать ничего нельзя», — горько возмутился Илья. «Чего вы? Собаки какие-то, истинный бог. Как не скажешь, все не так». «Только не делайте, пожалуйста, вид», — с презрением молвил Онегин, обращаясь к Илье и к казаку, «что только вы одни из народа. Мы тоже народ». «Сейчас они будут рубахи на груди рвать», — молвил некий мелкий персонаж, вроде гоголевского Акакия Акакьевича. «Рукава будут жевать». «Да зачем мне рукава жевать?» — искренне спросил казачий атаман. «Я тебя на одну ладошку посажу, а другой прихлопну». «Все, междоусобица», — грустно сказал лишний. «Ничего теперь вообще не сделаем, вдобавок еще и пропадем». «Ай да на Волгу!» — кликнул опять атаман. «Хоть погуляем». «Сиди», — сердито сказал Обломов. «Гуляка, все бы гулять, все бы им гулять. Дело надо делать, а не гулять». «А-а-а!» — вдруг зловеще тихо протянул атаман. «Вот кого искал-то всю жизнь, вот кого мне надо-то!» И потащил из ножен саблю. «От кому я сейчас кровя-то пущу?» Все повскакали с мест. Акакий Акакьевич птицей взлетел на свою полку, бедная Лиза присела в ужасе и закрылась сарафаном, а Онегин судорожно заряжал со ствола дуэльный пистолет, а Илья Муромец смеялся и говорил: «О, забегали, забегали, черти драповые, забегали!» Обломов загородился от казака стулом и кричал ему, надрываясь: «Да ты спроси историков литературы, ты спроси! Я ж хороший был, я только лодырь беспросветный, но я же безвредный!» «А вот поглядим, — говорил казак, — поглядим, какой ты хороший! Хороших моя сабля не секет!» Конторский сунулся было к казаку, но тот замахнулся на него, и Конторский отскочил. «Бей, казачий! — гаркнул Илья. — Цеди кровь поганую!» И бог знает, что тут было бы, если б не Акакий Акакьевич. Посреди всеобщей сумятицы он вдруг вскочил и крикнул: «Закрыто на учет!» И все замерли, опомнились. Казак спрятал саблю, Обломов вытер лицо платком, Лиза встала и стыдливо оправила сарафан. «Азия!» – тихо и горько сказал Конторский. «Разве можно тут что-то сделать? Спасибо, Акакий, мне как-то в голову не пришло закрыть на учет». «Илья, у тебя вина нету?» – спросил казак Муромца. «Откуда?» – откликнулся тот. «Я ж не пью». «Тяжко на душе», – молвил казак. «Маяться буду». «А нечего тут, размахался, понимаешь», – сказал Конторский. «Продолжим». «Лиза, ты что-то хотел сказать?» «Я предлагаю отправить Ивана-дурака к мудрецу за справкой», — сказала Лиза звонко и убежденно. «Если он к третьим петухам не принесет справку, пускай, я не знаю, пускай убирается от нас». «Куда же ему?» — спросил Илья грустно. «Пускай идет в букинистический», — жестко отрезала Лиза. «О, не крутенько ли?» — усомнился кто-то. «Не крутенько», — тоже жестко сказал Конторский. «Нисколько, только так». «Иван?» «Паиньки!» – откликнулся Иван и встал. «Иди!» Иван посмотрел на Илью. Илья нагнул голову и промолчал. И казак тоже промолчал, только мучительно сморщился и поискал глазами на полках и на столе. Все, видно, искал вино. «Иди, Ванька!» – тихо сказал Илья. «Ничего не сделаешь. Надо идти. Видишь, какие они все ученые. Иди и помни, в огне тебе не гореть, в воде не тонуть. За остальное не ручаюсь». «Хочешь мою саблю?» – предложил казак Ивану. «Зачем она мне?» – откликнулся тот. «Иван», – заговорил Илья, – «иди смело, я буду про тебя думать. Где тебя пристигнет беда, где тебя задумают погубить, я крикну: Ванька, смотри». «Как ты узнаешь, что его пристигла беда?» – спросил казак. «Я узнаю. Сердцем учую, а ты мой голос услышишь». Иван вышел на середину библиотеки и поклонился всем поясным поклонам. Подтянул потуже армячишка и пошел к двери. «Не поминайте лихом, если где пропаду», – сказал он с порога. «Придешь со справкой, Иван», – взволнованно сказала Лиза. «Я с тебя замуж пойду». «На кой ты мне черт нужна?» – грубо сказал Иван. «Я лучше царевну какую-нибудь стрену». «Не надо, Иван!» – махнул рукой Илья. «Не связывайся, все они не лучше этой вот», – показал на Лизу. «На кой ляд тебе эта справка? Че ты заягозила-то? Куда вот парню на ночь глядя? А и даст ли он ее справку-то, ваш мудрец? Тоже, небось, сидит там». «Без справки нельзя, дядя Илья», – решительно сказал Лиза. «А тебе, Иван, я припомню, что ты отказался от меня». «Ох, я тебе припомню». «Иди, иди, Иван», – сказал Конторский. «Время позднее, тебе успеть надо». «Прощайте», – сказал Иван и вышел. И пошел он, куда глаза глядят. Темно было. Шел он, шел, пришел к лесу. А куда дальше идти, вовсе не знает. Сел на пенек, закручинился. «Бедная моя головушка», – сказал, – «пропадешь ты. Где этот мудрец? Как бы помог кто?» Но никто ему не помог. Посидел, посидел Иван, пошел дальше. Шел, шел, видит, огонек светится. Подходит ближе. Стоит избушка на курьих ножках, а вокруг кирпич навален, шифер, пиломатериалы всякие. «Есть тут кто-нибудь?» – крикнул Иван. Вышла на крыльцо баба-яга. Посмотрела на Ивана, спрашивает: «Кто ты такой? И куда идешь?» «Иван дурак, иду к мудрецу за справкой», – ответил Иван. «А где его найти, не знаю». «Зачем тебе справка-то?» «Тоже не знаю. Послали». «А, – молвила баба-яга, – ну, заходи, заходи, отдохни с дороги, есть, небось, хочешь?» «Да не отказался бы». «Заходи». Зашел Иван в избушку. Избушка как избушка, ничего такого. Большая печка, стол, две кровати. «Кто с тобой еще живет?» – спросил Иван. «Дочь». «Иван», — заговорила Яга, — «а ты как дурак-то? Совсем шить дурак?» «Как это?» — не понял Иван. «Ну, полный дурак. Или тебя сгоряча так окрестили?» «Бывает, досаду возьмет, крикнешь: «У, дурак!» Я он на дочь иной раз как заору: «У, дур какая! А какая же она дура? Она мне вон какая умная!» «Может, и с тобой такая история? Привыкли люди: дурак и дурак, а ты вовсе не дурак, а только бесхитростный, а?» «Не пойму, ты куда клонишь-то?» «Да я ж по глазам вижу, никакой ты не дурак, ты просто бесхитростный. Я, как только тебя увидела, сразу подумала: ох и талантливый парень. Или ты полностью поверил, что ты дурак?» «Ничего я не поверил», — сердито сказал Иван. «Как-то я про себя поверю, что я дурак». «А я тебе чего говорю? Вот люди, а! Ты строительством когда не занимался?» «Ну как? С отцом, с братьями черемки рубили. А тебе зачем?» «Понимаешь, хочу коттеджик себе построить. Материалы завезли, а строить некому. Не возьмешься?» «Мне же справку надо добывать». «Да зачем она тебе?» — воскликнула Баба-Яга. «Построишь коттеджик, его увидят. Ко мне гости всякие приезжают. Увидят сразу, кто делал». «Кто делал? Иван делал. Чуешь? Слава пойдет по всему лесу». «А как же справка?» — опять спросил Иван. «Меня же назад без справки-то не пустят». «Ну и что? Как же? Куда же я?» «И стопником будешь при коттеджике. Когда будешь строить, запланируй себе комнату в подвале. Тепло, тихо, никакой заботушки. Гости наверху заскучали? Куда? Пошли к Ивану, истории разные слушать. А ты им ври побольше. Разные случаи рассказывай, я в тебе заботиться буду. Я буду тебя звать Иванушка». «Карга старая», — сказал Иван. «Ишь ты, какой невод завела. Иванушку она звать будет. А я на тебя буду горб гнуть. А ху-ху, не хо-хо, бабуленька». Зловеще протянула Баба-Яга. «Теперь я поняла, с кем имею дело. Симулянт, проходимец, тип. Мы таких, знаешь, что делаем? Зажариваем. Ну-ка, кто там?» И Яга трижды хлопнула в ладоши. «Стража! Взять этого дурака, связать! Мы его будем немножко жарить!» Стражники четыре здоровых лба схватили Ивана, связали и положили на лавку. «Последний раз спрашиваю», — еще попыталась Баба-Яга. «Будешь коттеджик строить?» «Будь ты проклята», — гордо сказал связанный Иван. «Чучело огородное! У тебя в носу растут волосы!» «В печь его!» — заорала Яга и затопала ногами. «Мерзавец! Хам!» «От хамки слышу!» — тоже заорал Иван. «Ехидна! У тебя не только в росу, у тебя на языке шерсть растет! Дармоедка!» «В огонь!» — вовсе зашлась Яга. «В огонь!» Ивана сгребли и стали толкать печь в огонь. «Ох, брил я тебя на заваленке!» — запел Иван. «Подарила ты мне чулки в валенке! Оп, тирдарпубия! Мне в огне не гореть, карга, так что я иду смело!» Только Ивана затолкали в печь, на дворе зазвенели бубенцы, заржали кони. «Дочка едет!» — обрадовалась Баба-Яга и выглянула в окно. «У-у, да с женихом вместе! Тут-то будет им чем поужинать!» Стражники тоже обрадовались, запрыгали, захлопали в ладоши. «Змей Горыныч едет! Змей Горыныч едет!» — закричали они. «Эх, погуляем-то! Эх, и попьем же!» Вошла в избушку дочка Бабы-Яги, тоже сильно страшная, с усами. «Фу-фу-фу!» — сказала она. «Русским духом пахнет». «Кто тут?» «Ужин», — сказала Баба-Яга и засмеялась хрипло. «Чего ты рассердилась, дочка? Ржет как это. Я спрашиваю, кто тут?» «Ивана жарим». «Да ну», — приятно изумилась дочка. «Ах, какой сюрприз! Представляешь, не хочешь, чтобы в лесу было красиво? Не хочешь строить коттеджик, паразит?» Дочка заглянула в печку, а оттуда вдруг не то плач, не то хохот. «Ой, не могу!» – стонал Илан. «Не от огня помру, от смеха!» «Чё это?» – зло спросила дочка Бабы-Яги. И Яга тоже подошла к печке. «Чего он?» «Хохочет! Чего ты, эй?» «Ой, помру от смеха!» – орал Иван. «Ой, не выживу я!» «Вот идиот-то!» – сказала дочка. «Чего ты?» «Да усы-то! Усы-то! Ой, господи, забывает же такое в природе! Да как ж ты с мужем-то будешь спать? Ты ж замуж выходишь!» «Как все! А чего?» — не поняла дочка. Не поняла, но встревожилась. «Да усы-то!» Ну и что? Они мне не мешают, наоборот, я лучше чую. Да тебе-то не мешают, а мужу-то? Когда замуж-то выйдешь? А че мужу? Куда ты гнешь, дурак? Че тебе мой будущий муж? Вовсе встревожилась дочка. Да как же, он тебя поцелует в темноте-то, а сам подумает, черти что, солдат не солдат и баба не баба, и разлюбит. Да не ж можно бабе с усами, но эти ведьмы ни хрена не понимают, ведь не будет он с тобой жить с усатой, а то еще возьмет да голову откусит со зла, знаю я этих Горынычей. Баба Яга и дочка призадумались. Ну-ка вылазь, велела дочь. Иван-дурак скоро вылез, отряхнулся. Хорошо, погрелся. «А чё ты нам советуешь?» – спросила Баба-Яга. «С усами-то?» «Чего-чего? Свести надо усы, если хочете семейную жизнь наладить». «Да как свести-то? Как?» «Я скажу как, а вы меня опять в печь кинете». «Не кинем, Ванюшка!» – заговорила ласково дочь Бабы-Яги. «Отпустим тебя на все четыре стороны. Скажи только, как от усов избавиться?» Тут наш Иван пошел тянуть резину и торговаться, как делают нынешние слесаря сантехники. «Это непросто», — заговорил он. «Это надо этот состав делать». «Ну и делай». «Делай, делай. А когда же я к мудрецу-то попаду? Мне же к третьим петухам надо назад вернуться». «Давай так», — заволновалась Баба-Яга. «Слушай сюда. Давай так, ты сводишь усы, я даю тебе свою метлу, и ты в один миг будешь у мудреца». Иван призадумался. «Быстрее!» – заторопилась усатая дочь. «А то Горыныч войдет!» Тут и Иван заволновался. «Слушайте, он же войдет, так?» «Ну?» «Войдет и сходу сожрет меня». «Он может!» – сказала дочь. «Че бы такое придумать?» «А я скажу, что ты мой племянник!» – нашлась Баба-Яга. «Понял?» «Давайте!» – понял Иван. «Теперь так. Мой состав-то не сразу действует». «Как это?» – насторожилась дочь. «Мы его сейчас наведем и наложим на лицо маску, так?» «Я лечу на метле к мудрецу, ты пока лежишь с маской». «Обманет», – заподозрила дочь. «Мам!» «Пусть только попробует», – сказала Баба-Яга. «Пусть только надует. Навернется с поднебесья, мокрое место останется». «Ну, елки зеленые-то!» – опять заволновался Иван. Похоже, он и хотел надуть. «Ну, что за народ? В чем дело? Хочешь с усами ходить? Ходи с усами, мне-то что?» «Им дело, говорят, понимаешь, нет, они начинают тут. Вы меня уважаете, нет?» «При чем тут уважаете? Ты говори толком!» «Нет, не могу», — продолжал Иван тараторить. «Не могу, честное слово, сердце лопнет. Ты что за народ? Да живи ты с усами, живи! Сколько влезет, столько и живи! Не женщина, а генерал-майор какой-то! Пу! А детишки народятся! Потянется сынок или дочка рученькой! Мама, что это у тебя?» «А подрастут? Подрастут, их на улице начнут дразнить. Твоя мамка с усами, твоя мамка с усами!» «Легко будет ребенку? Легко будет слышать такие слова? Ни у кого нет мамки с усами, а у него с усами. Как он должен отвечать? Да никак он не может ответить. Он зальется слезами и пойдет домой к усатой мамке». «Хватит!» – закричала дочь Бабы-Яги. «Наводи свой состав! Че тебе надо?» «Ну, это пригоршню куриного помета, пригоршню теплого навоза и пригоршню мягкой глины. Мы накладываем на лицо такую маску». «На все лицо? Как же я дышать-то буду?» «Ну что за народ?» – опять горько затараторил Иван. «Ну ничего невозможно!» «Ладно», – рявкнула дочь, – «спросить ничего нельзя». «Нельзя!» – тоже рявкнул Иван. «Когда мастер соображает, ничего нельзя спрашивать». «Повторяю, навоз, глина, помет. Маска будет с дыркой, будешь дышать. Все». «Слышали?» – сказала Яга стражникам. «Одна нога здесь, другая в сарае. Марш!» Стражники побежали за навозом, глиной и пометом. А в это самое время в окно просунулись три головы змея Горыныча. Уставились на Ивана. Все в избушке замерли. Горыныч долго-долго смотрел на Ивана. Потом спросил: «Кто это?» Горыныч долго-долго смотрел на Ивана, потом спросил: «Кто это?» «Это Горыныч, племянник мой, Иванушка», — сказал Яга. «Иванушка, поздоровайся с дядей Горынычем». «Здравствуйте, дядь Горыныч», — поздоровался Иван. «Ну, как дела?» Горыныч внимательно смотрел на Ивана, так долго и внимательно, что Иван занервничал. Да ну, вы что, елки зеленые? Мы чего? Ну, племянник, ты ж слышал. Пришел к тете Ёшке в гости. Что, гостей будем жрать? Давай, будем гостей жрать. А семью собираемся заводить. Всех детишечек пожрем, да? Папа называется. Головы Горынычу посоветовались между собой. «По-моему, он хамит», — сказала она. Вторая подумала и сказала: «Дурак, а нервный». А третья выразилась и вовсе кратко: «Лангет», — сказала она. «Я счастье такой лангет покажу», — взорвался от страха Иван. «Такой лангет устроишь, что кому тут не поздоровится. Теть, где моя волшебная сабля?» Иван вскочил с лавки и забегал по избушке. Изображал, что ищет волшебную саблю. «Я сейчас такую устрою! Головы надоело носить!» Иван кричал на Горыныча, но не смотрел на него. Жутко было смотреть на эти три спокойные головы. «Такое сейчас устрою!» «Он просто расхамился», — опять сказала первая голова. «Нервничает», — заметила вторая. «Боится». А третий не успел ничего сказать. Иван остановился перед Горынычем и сам тоже долго и внимательно смотрел на него. «Шпана», — сказал Иван, — «я тебя сам съем». Тут первый раз прозвучал голос Ильи Муромца. «Ванька, смотри», — сказал Илья. «Да что Ванька, что Ванька?» — воскликнул Иван. «Че Ванька-то? Вечно кого-то боимся, кого-то опасаемся. Каждая гнида будет из себя великую тварь строить, а тут обмирает от страха. Не хочу, хватит, надоело». Иван и в самом деле спокойно уселся на лавку, достал дудочку и посвистел маленько. «Жри», — сказал он, отвлекаясь от дудочки. «Жрать будешь? Жри, гад. Потом поцелуй свою усатую невесту, потом рожайте усатых детей и маршируйте с ими. Он меня, видите ли, пугать будет. Хрен тебе». И Ванька опять засвистел свою дудочку. «Горыныч», — сказала дочь, — «плюнь, не обращай внимания, не обижайся». «Но он же хамит», — возразила первая голова. «Как он разговаривает?» «Он с отчаяния, он не ведает, что творит». «Я все ведаю», — встрял Иван, перестав дудеть. «Все я ведаю. Я вот сейчас подберу вам марш для будущего батальона». «Ванюшка», — заговорила баба-яга кротко, — «не хами, племяш. Зачем ты так?» «Затем, что нечего меня на арапа брать. Он, видите ли, будет тут глазами вращать. Вращай, когда у тебя батальон усатый будет, тогда вращай. А сейчас нечего». «Нет, ну он же вовсю хамит», — чуть не плача сказала первая голова. «Ну как же?» «Заплачь, заплачь», — жестко сказал Иван. «А мы посмеемся в усы». «Хватит тянуть», — сказала вторая голова. «Да, хватит тянуть», — поддакнул Иван. «Че тянуть-то? Хватит тянуть». «Ой», — изумилась третья голова, — «ничего себе». «Ага», — опять дурашливо поддакнул Иван. «О, даёт, Ванька, а? Споем?» И Ванька запел. «Эх, обрил я тебя на заваленке, подарила ты мне чулки, валенки». «Горыныч, хором!» «Оп, тирдар пупия», — допел Ванька. И стало тихо. И долго было тихо. «А романсы умеешь?» — спросил Горыныч. «Какие романсы?» «Старинные». «Сколько угодно. Ты что, романсы любишь? Изволь, батюшка, я тебе их нанизаю сколько хочешь. Завалю романсами. Например, Хасбулат удалой, бедна сакля твоя, золотою казаной я сыплю тебя». «А? Романс?» Ванька почуял некую перемену в Горыныче, подошел к нему и похлопал одну голову по щеке. «Ух ты, свирепый! Свирепунчик ты мой!» «Не ерничай», — сказал Горыныч, — «а то руку откушу». Ванька отдернул руку. «Ну-ну-ну», — молвил он мирно, — «кто ж так с мастером разговаривает? Возьму, ты не буду петь». «Будешь», — сказала голова Горыныча, которую Иван приголубил. «Я тебе возьму и голову откушу». Две другие головы громко засмеялись, и Иван тоже мелко и невесело посмеялся. «Тогда-то уж я и вовсе не спою, нечем. Чем же я петь-то буду?» «Филе», — сказала голова, которая давеча говорила «лангет». Это была самая глупая голова. «А тебе бы все жрать», — обозлился на нее Иван. «Все б ей жрать, живоглотка какая-то». «Ванюшка, не фордыбач», — сказала баба-яга. «Пой». «Пой», — сказала ей дочь. «Разговорился. Есть слух? Пой». «Пой», — велела первая голова. «И вы тоже пойте». «Кто?» — не поняла баба-яга. «Мы?» «Вы пойте». «Может быть, я лучше одна?» — вякнула дочь. Ее не устраивало, что она будет подпевать Ивану. «С мужиком петь, ты меня извини, но...» «Три-четыре», — спокойно сказал Горыныч. «Начали». «Дамы коня, дам седло!» – запел Иван. Баба-яга с дочкой подхватили. «Дам винтовку свою, а за это, за все ты отдай мне жену. Ты уж стар, ты уж сед, ей с тобой не житье. С молодых юных лет ты погубишь ее». Невыразительные круглые глазки Горыныча увлажнились. Как всякий деспот, он был слезлив. «Дальше», — тихо сказал он. «Под чинарой густой», — пел дальше Иван, «мы сидели вдвоем, месяц полыло золотой, все молчало кругом». И Иван с чувством повторил еще раз один. «Эх, месяц полыло золотой, все молчало кругом». «Как ты живешь, Иван?» — спросил растроганный Горыныч. «В каком смысле?» — не понял тот. «Изба хорошая». «О, я сейчас в библиотеке живу, вместе со всеми». «Хочешь отдельную избу?» «Не, зачем она мне?» «Дальше». «Она мне отдалась», — повел дальше Иван. «До последнего дня». «Это не надо», — сказал Горыныч. «Пропусти». «Как же?» — не понял Иван. «Пропусти». «Горыныч, так нельзя», — заулыбался Иван. «Из песни слова не выкинешь». Горыныч молча смотрел на Ивана. Опять воцарилась эта нехорошая тишина. «Но ведь без этого же нет песни», — занервничал Иван. «Ну, песни-то нету». «Есть песня», — сказал Горыныч. «Да как же так? Как же есть-то?» «Есть песня. Даже лучше. Лаконичнее». «Ну ты смотри, что они делают!» Иван даже хлопнул в изумлении себя поляшком. «Что хотят, то и делают. Нет песни без этого, нет песни без этого, нет песни! Не буду петь лаконичнее, все!» «Господи, сколько надо терпения!» — вздохнула первая голова Горыныча. «Сколько надо сил потратить, нервов, пока их научишь! Ни воспитание, ни образование!» «Насчет немножко жарить, это он хорошо сказал», — молвила вторая голова, «а?» «На какие усы ты все время намекаешь?» — спросила Ивана третья голова. «Весь вечер сегодня слышу усы, усы. У кого усы?» «А парень улыбается, пшеничные усы», — шутливо спела первая голова. «Как там дальше про Хасбулата?» «Она мне отдалась», — отчетливо сказал Иван. Опять сделалось тихо. «Это грубо, Иван», — сказала первая голова. «Это дурная эстетика. Ты же в библиотеке живешь. Как ты можешь? У вас же там славные ребята. Где ты набрался этой сексуальности? У вас там, я знаю, бедная Лиза. Прекрасная девушка. Я отца ее знал. Она невеста твоя?» «Кто? Лизка? Еще что?» «Как же, она тебя ждет». «Пусть ждет, не дождется». «Да, фрукт», — сказала вторая голова. А голова, которая все время к жратве клонила, возразила. «Нет, не фрукт», — сказала она серьезно. «Какой же фрукт? Уж во всяком случае лангет. Возможно, даже шашлык». «Как там дальше-то?» — вспомнила первая голова. «С Хасбулатом-то?» «Он его убил», — покорно сказал Иван. «Кого?» «Хасбулата». «Кто убил?» Иван мучительно сморщился. «Молодой любовник убил Хасбулата. Заканчивается песня так. Голова старика покатилась на луг». «Это тоже не надо. Это жестокость», — сказала голова. «А как надо?» Голова подумала. «Они помирились. Он ему отдал коня, седло. И они пошли домой». «На какой полке ты там сидишь в библиотеке-то?» «На самой верхней. Рядом с Ильей и донским атаманом». «О-о-о!» – удивились все в один голос. «Понятно», – сказала самая умная голова Горыныча, первая. «От этих дураков только и наберешься. А зачем ты к мудрецу идешь?» «За справкой». «За какой справкой?» «Что я умный». Три головы Горыныча дружно, громко засмеялись. Баба-яга и дочь тоже подхихикнули. «Хе, а плясать умеешь?» – спросила умная голова. «Умею», — ответил Иван, «но не буду». «Он, по-моему, и коттеджики умеет рубить», — встряла Баба-яга. «Я подняла эту тему». «Тихо!» — рявкнули все три головы Горыныча. «Мы никому больше слова не давали». «Батюшки мои!» — шепотом сказала Баба-яга. «Сказать ничего нельзя». «Нельзя!» — тоже рявкнула дочь. И тоже на Бабу-ягу. «Базар какой-то!» «Спляши, Вань!» Тихо и ласково сказала самая умная голова. «Не буду плясать», — уперся Иван. Голова подумала. «Ты идешь за справкой», — сказала она, — «так?» «Ну, за справкой». «В справке будет написано: дана Ивану в том, что он умный, верно?» «И печать». «Ну?» «А ты не дойдешь», — умная голова спокойно смотрела на Ивана. «Справки не будет». «Как это не дойду?» «Если я пошел, я дойду». «Не-е-е», голова все смотрела на Ивана. «Не дойдешь. Ты даже отсюда не выйдешь». Иван постоял в тягостном раздумье, поднял руку и печально возгласил: «Сени!» «3-4», — сказала голова. «Пошли». Баба-яга и дочь запели: «Лаховые сени мои, сени, сени новые мои». Они пели и прихлопывали в ладоши: «Сени новые, приновые, решетчатые». Иван двинулся по кругу, пристукивая лопаточками, а руки его висели вдоль тела. Он не подбоченился, не вскинул голову, не смотрел соколом. «А почему соколом не смотришь?» — спросила голова. «Я смотрю», — ответил Иван. «Ты в пол смотришь. Сокол же может задуматься. О чем? Как дальше жить? Как соколят вырастить?» «Пожалей ты меня, Горыныч», — взмолился Иван. «Ну сколько уж, хватит!» «А-а-а», — сказала умная голова, — «вот теперь ты поумнел. Теперь иди за справкой. А то начал тут строить из себя. Шмакодявки, свистуны. Чего ты начал строить из себя?» Иван молчал. «Становись лицом к двери», — велел Горыныч. Иван стал лицом к двери. «По моей команде вылетишь отсюда со скоростью звука». «Со звуком это ты лишку хватил, Горыныч», — возразил Иван. «Я не сумею так». «Как сумеешь». «Приготовились? 3-4!» Иван вылетел из избушки. Три головы Горыныча, дочь и баба-яга засмеялись. «Иди сюда», — позвал Горыныч невесту, — «я тебя ласкать буду». А Иван шел опять темным лесом. И дороги опять никакой не было, а была малая звериная тропка. Шел-шел Иван, сел на поваленную лисину и закручинился. «Душу, как вроде удобрения, свалили», — грустно сказал он. «Вот же как тяжко. Достанется мне эта справка». Сзади подошел медведь и тоже присел на лисину. «Че такой печальный мужичок?» — спросил медведь. «Да как же», — сказал Иван. «И страху натерпелся, и напелся, и наплясался, и уж так-то теперь на душе тяжко, так нехорошо, ложись и помирай». «Где ты так?» «А в гостях, черт занес, у бабы-яги. Нашел, к кому в гости ходить. Чего ты к ней поперся?» «Да зашел по пути». «А куда идешь-то?» «К мудрецу». «Вон куда», — удивился медведь. «Далеко». «А не знаешь ли, как к нему идти?» «Нет, слыхать слыхал про такого, а как идти, не знаю. Я сам, брат, с насиженного места поднялся. Иду вот тоже, а куда иду, не знаю». «Прогнали, что ли?» «Да и прогнать не прогнали, и сам уйдешь. Это вот недалеко монастырь. Ну, жили себе. И я возле питался, там пасек много. И облюбовали же этот монастырь черти. Откуда только их нашугало? Обложили весь монастырь. Их вовнутрь-то не пускают. С утра до ночи музыку заводят, пьют, безобразничают. А чего хотят-то?» «Хотят внутрь пройти, а там стража. Вот они и оглушают их, стражников-то. Бабенок всяких ряженых подпускают, вино наливают, сбивают с толку. Такой тарарам навели на округу, завязывай глаза и беги. Страсть, что творится, пропадает живая душа. Я вот курить возле них научился». Медведь достал пачку сигарет и закурил. «Нет житья никакого. Подумал, подумал. Нет, думаю, надо уходить, а то вино научусь пить. Или в цирк пойду. Раза два напивался уж». «Это скверно». «Уж куда как скверно. Медведицу избил, льва в лесу искал. Стыд, головушки. Нет, думаю, надо уходить. Вот иду. А не знают ли они про мудреца? Спросил Иван. Кто? Черти? Че они не знают? Да они все знают. Только не связывайся ты с имя. Пропадешь, парень. Да ну, чего поди? Пропадешь. Попытай, конечно, но гляди, злые они. Я сам злой сейчас, хуже черта. Он же, как он меня исковеркал, всего изломал. Кто? Змей Горыныч. Бил, что ли? Да и не бил, а хуже битья. И пел перед ним, и плясал. Фу, лучше бы избил. Унизил. Унизил. Да как унизил? Не переживу я, однако, эти дела. Вернусь и подожгу их, а? Брось, сказал медведь, не связывайся. Он такой, этот Горыныч. Гад, одно слово. Брось, уйди лучше. Живой ушел, и то, слава богу. Эту шайку не одолеешь, везде достанут. Они посидели молча. Медведь затянулся последний раз сигаретой, бросил, затоптал окурок лапой и встал. «Прощай!» «Прощай!» — открикнулся Иван и тоже поднялся. «Аккуратней с чертями-то!» — еще раз посоветовал медведь. «Эти похуже Горыныча будут. Забудешь, куда идешь, все на свете забудешь. Ну и охальные же племя, на ходу подметки рвут. Оглянуться не успеешь, а уж ты на поводке у их захомутали». «Ничего», — сказал Иван, — «бог не выдаст, свинья не съест, как-нибудь вывернусь. Надо же где-то мудреца искать». «Леший ты навязался на мою голову. А время до третьих петухов только». «Ну, поспешай, коли так. Прощай». «Прощай». И они разошлись. Из темноты еще медведь крикнул. «Вон, слышь, музыка!» «Где?» «Да послушай, очи черные играют». «Слышу!» «Он, иди на музыку, они, видишь, наяривают». «О, Господи!» — вздохнул медведь. «Вот чесотка-то мировая». «Ну, чесотка. Не хочет жить на болоте. Никак не хочет. Хочет в кельях». А были ворота и высокий забор. На воротах написано: «Чертям вход воспрещен». В воротах стоял большой стражник с пикой в руках и зорко поглядывал кругом. Кругом же творился некий вялый бедлам. Пауза такая после бурного шабаша. Кто из чертей, засунув руки в карманы узеньких брюк, легонько бил копытцами ленивую чечетку, кто листал журналы с картинками, кто тасовал карты. Один жонглировал черепами, двое в углу учились стоять на голове. Группа чертей, расстелив на земле газеты, сидела вокруг коньяка и закуски, выпивали. А четверо, три музыканта с гитарами и девица, стояли прямо перед стражником. Девица красиво пела «Очи черные», гитаристы не менее красиво аккомпанировали ей. И сама-то девица очень даже красивая, на красивых копытцах, в красивых штанах. Однако стражник спокойно смотрел на нее, почему-то не волновался. Он даже снисходительно улыбался в усы. «Хлеб да соль», — сказал Иван, подходя к тем, которые выпивали. Его оглядели с ног до головы и отвернулись. «Что же с собой не приглашаете?» — жестко спросил Иван. Его опять оглядели. «А что ты за князь такой?» — спросил один тучный с большими рогами. «Я князь такой, что если сейчас понесу вас по кочкам, то от вас клочья полетят. Встать!» Черти изумились, смотрели на Ивана. «Я кому?» — сказал Иван, дал ногой по бутылкам. «Встать!» Тучный вскочил и полез было на Ивана, но его подхватили свои и оттащили в сторону. Перед Иваном появился некто изящный, среднего роста, в очках. «А в чем дело, дружок?» – заговорил он, беря Ивана под руку. «Чего мы шумим? У нас где-нибудь бобо? Или что? Или настроение испорчено? Что надо?» «Надо справку, зло», – сказал Иван. К ним еще подошли черти. Образовался такой кружок, в центре которого стоял злой Иван. «Продолжайте!» — крикнул изящный музыкантом и девица. «Ваня, какую справку надо? О чем?» «Что я умный». Черти переглянулись. Быстро и непонятно переговорили между собой. «Шизо», — сказал один, — «или авантюрист». «Не похоже», — возразил другой. «Куда-нибудь оформляется. Всего одну справку надо». «Одну». «А какую справку, Ваня? Они разные бывают. Бывает характеристика, аттестат. Есть о наличии, есть об отсутствии. Есть в том, что, есть так, как. Есть ввиду того, что, а есть вместе с тем, что. Разные, понимаешь? Какую именно тебе сказали принести?» «Что я умный». «Не понимаю, диплом, что ли?» «Справку». «Да их сотни справок. Есть в связи с тем, что есть, несмотря на то, что есть...» «Понесу ведь по кочкам», — сказал Иван с угрозой. «Тошно будет. Или спою «Отче наш». «Спокойно, Вань, спокойно», — занервничал изящный черт. «Зачем поднимать волну? Мы можем сделать любую справку. Надо только понять, какую. Мы тебе сделаем...» «Мне липовая справка не нужна», — твердо сказал Иван. «Мне нужна такая, какие выдает мудрец». Тут черти загалдели все разом. «Ему нужна только такая, какие выдает мудрец». «О, липовый его не устраивает. Ах, какая неподкупная душа. Какой Анжелико. Какой митрополит. Он нам споет, отче наш. А сухой бы я корочкой питалась, ты нам споешь? Ша, черти. Ша, я хочу знать, как это он понесет нас по кочкам? Он же берет нас на арапа. Тоже элементарный арапинизм. Что значит, что этот пошехонец понесет нас?» Подошли еще черти. Ивана окружили со всех сторон, и все глядели и размахивали руками. «Он опрокинул коньяк! Это хамство! Что значит, что он понесет нас по кочкам? Что это значит? Это шантаж! Кубок большого орла ему! Тумаков ему! Тумаков!» Дело могло обернуться плохо, Ивана теснили. «Ша, черти, ша!» — крикнул Иван и поднял руку. «Ша, черти, есть предложение!» «Ша, братцы», — сказал изящный черт. «Есть предложение, выслушаем предложение». Иван, изящный черт и еще несколько чертей отошли в сторонку и стали совещаться. Иван что-то вполголоса говорил им, посматривал в сторону стражника. И другие тоже посматривали туда же. Перед стражником по-прежнему несли вахту девица и музыканты. Девица пела теперь ироническую песенку «Разве ты мужчина?». Она пела и пританцовывала. «Я не очень уверен», — сказал изящный черт, — «но...» «А?» «Это надо проверить», — заговорили и другие. «Это не лишено смысла». «Да, это надо проверить, это не лишено смысла». «Мы это проверим», — сказал изящный черт своему помощнику. «Это не лишено смысла. Если этот номер у нас проходит, мы посылаем с Иваном нашего черта, и он делает так, что мудрец принимает Ивана. К нему очень трудно пропасть». «Но без обмана», — сказал Иван. «Если мудрец меня не принимает, я этими вот руками беру вашего черта». «Ша, Иван», — сказал изящный черт, — «не надо лишних слов, все будет окей». «Маэстро, что нужно?» — спросил он своего помощника. «Ну, это, анкетные данные стражника», — сказал тот. «Где родился, кто родители. И еще одна консультация Ивана». «Картотека», — кратко сказал изящный. Два черта побежали куда-то, а изящный обнял Ивана и стал ходить с ним туда-сюда, что-то негромко рассказывал. Прибежали с данными. Один доложил: «Из Сибири, родители крестьяне». Изящный черт, Иван и маэстро посовещались на коротке. «Да», — спросил изящный. «Как штык», — ответил Иван, — «чтоб мне сдохнуть». «Маэстро?» «Через 2,5 минуты», — ответил маэстро, поглядев на часы. «Приступайте», — сказал изящный. Маэстро и с ним 6 чертей, 3 мужского пола и 3 женского, сели неподалеку с инструментами и стали сыгрываться. Вот они сыгрались. Маэстро кивнул головой, и 6 грянули. «По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах, бродяга, судьбу проклиная, тащился с умой на плечах». Здесь надо остановить повествование и, сколь возможно, погрузиться в мир песни. Это был прекрасный мир, сердечный и грустный. Звуки песни не громкие, но сразу какие-то мощные, чистые, ударили в самую душу. Весь шабаш отодвинулся далеко-далеко. Черти, особенно те, которые пели, сделались вдруг прекрасными существами, умными, добрыми. Показалось вдруг, что смысл истинного их существования не в шабаше и безобразиях, а в ином, в любви, в сострадании. Бродяга к Байкалу подходит, рыбачью он лодку берет, унылую песню заводит, о родине что-то поет. Ах, как они пели, как они, собаки, пели! Стражник прислонил копье к воротам и, замерев, слушал песню. Глаза его наполнились слезами, он как-то даже ошалел. Может быть, даже перестал понимать, где он и зачем. Бродяга Байкал переехал, навстречу родимая мать. Ой, здравствуй, родная. Здоров ли отец мой и брат? Стражник подошел к поющим, сел, склонил голову на руки и стал покачиваться взад-вперед. «Ух», — сказал он. А в пустые ворота пошли черти, а песня лилась, рвала душу, губила суету и мелочь жизни, звала на простор, на вольную волю. А черти шли и шли в пустые ворота. Стражнику поднесли огромную чару. Он, не раздумывая, выпил, трахнул чару о землю, уронил голову на руки и опять сказал: «Мух! Отец твой давно уж в могиле, сырою землею зарыт, а брат твой давно уж в Сибири, давно кандалами гремит». Стражник дал кулаком по колену, поднял голову, лицо в слезах. «А брат твой давно уж в Сибири, давно кандалами гремит», — сказал он страдальческим голосом. «Жизнь моя, иль ты приснилась мне? Дай комаринскую! Пропади все пропадом, гори все синим огнем! Дай вина!» «Нельзя, мужичок, нельзя», — сказал лукавый маэстро. «Ты напьешься и все забудешь». «Кто?» — заорал стражник и лопанул маэстро за грудки. «Кто тут меня учить будет? Ты, козел, да я тебе три узла завяжу, вонючка. Я вас всех понесу по кочкам». «Что они так обожают кочки?» — удивился изящный черт. «Один собрался нести по кочкам, другой». «Какие кочки вы имеете в виду, уважаемый?» — спросил он стражника. «Цыть!» — сказал стражник. «Комаринскую». «Комаринскую?» — велел изящный музыкантам. «Вина!» — рявкнул стражник. «Вина!» — покорно вторил изящный. «Может, не надо?» – заспорил притворяшка маэстро. «Ему же плохо будет?» «Нет, надо!» – повысил голос изящный черт. «Ему будет хорошо!» «Друг!» – заревел стражник. «Дай я тебя поцелую! Иди ко мне!» «Иду!» – откликнулся изящный черт. «Сейчас мы с тобой нарежемся! Мы их всех понесем по кочкам! Мы их всех тут...» Иван удивленно смотрел на чертей, что крутились вокруг стражника. Особенно изумил его изящный черт. «Ты-то чего раздухарился, эй?» – спросил он его. «Цыть!» – рявкнул изящный черт. «А то я тебя так понесу по кочкам, что ты...» «Что-что?» – угрожающе переспросил Иван и поднялся. «Кого ты понесешь по кочкам? Ну-ка, повтори!» «Ты на кого это тут хвост поднимаешь?» – тоже угрожающе спросил верзила стражник Ивана. «На моего друга! Я из тебя лангет сделаю!» «Опять лангет!» – сказал Иван, останавливаясь. «Вот дела-то!» «Комаринскую!» – раскапризничался изящный черт. «Иван нам спляшет. Комаринскую, Вань, давай!» «Пошел к дьяволу!» – обозлился Иван. «Сам давай, с другом вон!» «Тогда я не посылаю с тобой черта!» – сказал изящный черт и внимательно и злобно посмотрел на Ивана. «Понял? Попадешь ты к мудрецу! Ты к нему никогда не попадешь!» «Ах ты, харя, ты некрещенная!» – задохнулся от возмущения Иван. «Да как же это? Да не ж ты так можно! Где же стыд-то у тебя? Мы ж договорились! Я ж такой грех на душу взял! Научил вас, как за ворота пройти!» «Последний раз спрашиваю. Будешь плясать? О, проклятие, застонал Иван. Да что же это такое-то? Да за что же мне муки такие? Комаринскую велел изящный черт. Пушехонские страдания. Музыканты черти заиграли Комаринскую. И Иван пошел, опустив руки, пошел себе кругом, пошел пристукивать лопаточками. Он плясал и плакал. Плакал и плясал. «Эх, справочка!» — воскликнул он зло и горько. «Дорого же ты мне достаешься! Ох, как дорого ж ты! Не скажешь, как дорого!» И вот канцелярия. О, канцелярия! Вот уж канцелярия, это канцелярия. Иван бы тут вконец заблудился, если бы не черт. Черт пригодился как нельзя кстати. Долго ходили они по лестницам и коридорам, пока нашли приемную мудреца. «Минуточку», — сказал черт, когда вошли в приемную. «Посиди тут, я скоро». И куда-то убежал. Иван огляделся. В приемной сидела молоденькая секретарша, похожая на библиотекаршу, только это другого цвета, и зовут Милка, а ту Галка. Секретарша Милка печатала на машинке и говорила сразу по двум телефонам. «Ой, ну это ж пшено», — говорила она в одну трубку и улыбалась. «Помнишь у Мургуновых? Она напялила на себя желтые блестящие платья, копну сена, что ли, символизировала. Да о чем тут ломать голову? О чем?» И тут же в другую строго. «Его нету. А вы не интонируете. Я вам пятый раз говорю. Его нету. Не знаю. Во сколько ты там был? В 11? Один к одному. Интересно. Она одна была? Она кадрилась к тебе? Слушайте, я же А вы не интонируете. Не знаю». Иван вспомнил. Их библиотекарша, когда хочет спросить по телефону у своей подруги, у себя ли ее начальник, спрашивает: «Твой бугор в яме?» И он тоже спросил Милку: «А бугор когда будет в яме?» Он вдруг что-то разозлился на эту Милку. Милка мельком взглянула на него. «Что вы хотите?» — спросила она. «Я спрашиваю, когда бу...» «По какому вопросу?» «Нужна справка, что...» «Понедельник, среда, 9-11». Мне Иван хотел сказать, что ему нужна справка до третьих петухов. Милка опять отстукала. «Понедельник, среда, с 9-11. Тупой?» «Это пшено», — сказал Иван, и встал, и вольно прошелся по приемной. Я бы даже сказал «компот». Как говорит наша Галка, собачья радость на двух, смесь козла с грюндиком. Я спрашиваю глобально: «Ты невеста?» И сам отвечаю: «Невеста». Один к одному. Иван все больше накалялся. «Но у тебя же, посмотри на себя, у тебя же нет румянца во всю щеку. Какая же ты невеста? Так вот спроси у меня, я вечный жених. Спроси, появилась у меня охота жениться? Ну-ка спроси». «Появилась охота?» «Нет», — твердо сказал Иван. Милка засмеялась и захлопала в ладоши. «Ой, а еще?» — попросила она. «Еще что-нибудь? Ну, пожалуйста!» Иван не понял, что еще. «Еще покажите что-нибудь». «А, догадался Иван. Ты решила, что я шут гороховый. Что я так себе ванек в лопаточках. Тупой, как ты говоришь. Так вот, знай, я мудрее вас всех, глубже, народнее. Я выражаю чаяния. А вы что выражаете? Ни хрена не выражаете. Сороки, вы пустые, как... Во мне суть есть, а вас и этого нет. Одни танцы-шманцы на уме, а ты даже говорить толком со мной не желаешь. Я вот как осержусь, как возьму дубину». Милка опять громко засмеялась. «Ой, как интересно, а еще, а?» «Худо будет!» – закричал Иван. «Ой, худо будет! Лучше вы меня не гневите! Не гневите лучше!» Тут в приемную влетел черт и увидел, что Иван орет на девицу. «Тю-тю-тю!» – испуганно затараторил черт и стал теснить Ивана в угол. «Чего это тут такое? Кто это нам разрешил выступать? Ай-яй-яй, отойди, отойди, никуда нельзя. Предисловие начитался», – пояснил он девице выступление Ивана. «Сиди тихо, сейчас нас примут». «Сейчас, сейчас они придут, я там договорился, нас примут в первую очередь». Только черт сказал так, в приемную вихрем ворвался некто маленький, беленький, сам мудрец, как понял Иван. «Чушь, чушь, чушь», – быстро сказал он на ходу. «Василиса никогда на Дону не была». Черт почтительно склонил голову. «Проходите», – сказал мудрец, ни к кому отдельно не обращаясь, и исчез в кабинете. «Пошли», – подтолкнул черт Ивана. «Не вздумай только вылететь со своими предисловиями. Поддакивай, и все». Мудрец бегал по кабинету. Он, что называется, рвал и метал. «Откуда?» Откуда? Откуда они это взяли? Вопрошал он кого-то и поднимал руки кверху. Откуда? Чего ты расстроился, батя? Спросил Иван участливо. Мудрец остановился перед посетителями, Иваном и чертом. Ну, спросил он сурово и непонятно. Облапошили Ивана? «Почему вы так сразу ставите вопрос?» – увертливо заговорил черт. «Мы, собственно, давно хотели. Что вы? Что вам надо в монастыре? Ваша цель?» «Разрушение примитива», – твердо сказал черт. Мудрец погрозил ему пальцем. «Озаруете. А теоретически не готовы?» «Нет, ну серьезно!» – заулыбался черт на стариковскую нестрашную угрозу. «Но тошно же смотреть. Одни рясы чего стоят?» «Что им, в полупендриках ваших ходить?» «Зачем в полупендриках? Никто к этому не призывает. Но, положа руку на сердце, неужели не ясно, что они безнадежно отстали? Вы скажете «мода», а я скажу «да, мода». Ведь если мировые тела совершают свой круг по орбите, то они, строго говоря, не совсем его совершают». «Тут, очевидно, следует говорить не о моде», — заговорил старик важно и взволнован, «а о возможном положительном влиянии крайне бесовских тенденций на некоторые устоявшиеся нормы морали». «Конечно!» – воскликнул черт, глядя на мудреца влюбленными глазами. «Конечно! О возможном положительном влиянии...» «Всякое влияние, – продолжал старик, – заключает в себе две функции – моторную и тормозную. Все дело в том, какая функция в данный момент больше раздражается – моторная или тормозная. Если раздражитель извне попал на моторную функцию, все явление подпрыгивает и продвигается вперед. Если раздражитель попал на тормозную, все явление, что называется, съеживается и отползает вглубь себя». Мудрец посмотрел на черта и на Ивана. «Обычно этого не понимают». «Почему же? Это так же понятно», — сказал черт. «Я все время твержу», — продолжал мудрец, «что необходимо учитывать наличие вот этих двух функций. Учитывайте функции, учитывайте функции. Всякое явление, если можно так выразиться, о двух головах. Одна говорит «да», другая говорит «нет». «Я видел явление о трех головах», — вякнул было Иван, но на него не обратили внимания. «Ударим одну голову, услышим «да», ударим другую, услышим «нет».» Старик-мудрец стремительно вскинул руку, нацелился пальцем в черта. «Какую ударили вы?» «Мы ударили, которая сказала «да», — не колеблясь, — ответил черт. Старик опустил руку. «Исходя из потенциальных возможностей данных голов данного явления, голова, которая говорит «да», крепче. Следует ожидать, что все явление подпрыгнет и продвинется вперед. Идите! С теорией мне!» Старик опять погрозил пальцем черту. «Манкируете? Смотрите! Распушу! Ох, распушу!» Черт, мелко кивая головой, улыбаясь, пятился и пятился к выходу, задом открыл дверь и так с подкупающей улыбкой на мордочке исчез. Иван же как стоял, так упал на колени перед мудрецом. «Батя!» – взмолился он. «Ведь на мне грех-то! Я научил чертей, как пройти в монастырь!» «Ну, встань, встань, я не люблю этого. Встань!» – велел мудрец. Иван встал. «Ну, и как же ты их научил?» – с улыбкой спросил старик. «Я подсказал, чтобы они спели родную песню стражника. Они там мельтешили перед ним, он держался пока. Я говорю, вы родную его запоете, родную его». Они и запели. «Какую же они запели?» «По диким степям Забайкалья». Старик засмеялся. «Ах, шельмы!» – воскликнул он. «И хорошо запели». «Так запели, так сладко запели, что у меня у самого горло перехватило». «А ты петь умеешь?» – быстро спросил мудрец. «Ну, как умею? Так». «А плясать?» «А зачем?» – насторожился Иван. «Ну-ка», – заволновался старичок. «Вот чего. Поедем-ка мы в одно место». «Ах, Ваня, устаю, дружок, так устаю, боюсь, упаду когда-нибудь, не встану». «Не от напряжения упаду, заметь, от мыслей». Тут вошла секретарша Милка с бумагой. «Сообщают, вулкан Дзидра готов к извержению», – доложила она. «Ага», – воскликнул старичок и пробежал по кабинету. «Что, толчки?» «Толчки, температура в кратере, гул». «Пойдем от аналогии с беременной женщиной», – подстегнул свои мысли старичок. «Толчки. Есть толчки? Есть. Температура в кратере. Общая возбудимость беременной женщины, болтливость ее – это не что иное, как температура в кратере. Есть. Гул, гул». Старичок осадил мысли, нацелился пальцем в Милку. «А что такое гул?» Милка не знала. «Что такое гул?» Старичок нацелился в Ивана. «Гул?» Иван засмеялся. «Это смотря какой гул. Допустим, гул сделает Илья Муромец, это одно. А сделает гул бедная Лиза, это...» «Вульгар теория», – прервал старичок Ивана. «Гул – это сотрясение воздуха». «А знаешь, как от Ильи сотрясается?» – воскликнул Иван. «Стекла дребезжат!» «Распушу!» – рявкнул старичок. Иван смолк. «Гул – это не только механические сотрясения, это также утробные. Есть гул, который человеческое ухо не может воспринять». «Ухо-то не может воспринять!» Не утерпел опять Иван, но старичок вперил в него строгий взор. «Ну что тебя, распушить?» «Не надо», – попросил Иван, – «больше не буду». «Продолжим». Все три признака великой аналогии налицо. Резюме. Резюме пускай извергается. Старичок выстрелил пальчиком в секретаршу. Так и запишите. Секретарша Милка так и записала и ушла. «Устаю, Ваня, дружок», продолжал старичок свою тему, как если бы и не прерывался. «Так устаю, что иногда кажется, все, больше не могу наложить ни одной резолюции. Нет, наступает момент, и опять накладываю по 700, по 800 резолюций в сутки. Вот и захочется иной раз». Старичок тонко, блудливо засмеялся. «Захочется иной раз пощипать травки, пощипать ягодки, черти что. И знаешь ли, принимаю решение, 801-й перекур». «Есть тут одна такая царевна Несмеяна, вот мы сейчас и нагрянем к ней». Опять вошла секретарша Милка. «Сиамский кот Тишка прыгнул с 8-го этажа. Разбился?» «Разбился». Старичок подумал. «Запишите», — велел он. «Кот Тимофей не утерпел». «Все?» – спросила секретарша. «Все. Какая по счету резолюция на сегодня?» «748-я. Перекур». Секретарша Милка кивнула головой и вышла. «К царевне, дружок!» – воскликнул освобожденный мудрец. «Сейчас мы ее рассмешим, мы ее распотешим, Ваня!» «Грех, грех, конечно, грех, а!» «Я ничего. До третьих петухов-то успеем. Мне еще идти сколько?» «Успеем! Грех, говоришь? Конечно, конечно, грех! Не положено, да? Грех, да?» «Да я не про тот грех. Черти ему в монастырь пустили. Вот грех-то». Старичок значительно подумал. «Чертей-то?» «Да», — сказал он непонятно. «Все не так просто, дружок. Все, милый мой, очень и очень непросто». «А кот-то, а? Сиамский-то, с 8-го этажа. Поехали!» Мудрец с Иваном-дураком попали к Несмеяне. Несмеяна тихо зверела от скуки. Сперва она лежала просто так. Лежала-лежала и взвыла. «Повешусь!» – заявила она. Были тут еще какие-то молодые люди, парни и девушки. Им тоже было скучно. Лежали в купальных костюмах среди фикусов под кварцевыми лампами. Загорали. Всем было страшно скучно. «Повешусь!» – закричала Несмеяна. «Не могу больше!» Молодые люди выключили транзисторы. «Ну, пусть», – сказал один. «А что?» «Принеси веревку», – попросили его. Этот, которого попросили, полежал, сел. «А потом стремянку», – сказал он. «А потом крюк искать. Я лучше пойду ей по морде дам». «Не надо», – сказали. «Пусть вешается. Может, интересно будет». Одна девица встала и принесла веревку, а парень принес стремянку и поставил ее под крюк, на котором висела люстра. «Люстру сними пока», – посоветовали. «Сам снимай», – огрызнулся парень. Тогда тот, который посоветовал снять люстру, встал и полез на стремянку снимать люстру. Мало-помалу задвигались, дело появилось. «Веревку-то надо намылить». «Да, веревку намыливают. Где мыло?» «Пошли искать мыло». «Есть мыло?» «Хозяйственное. Ничего». «Какая разница? Держи веревку, не оборвется?» «Сколько в тебе, Алка?» «Алка, это и есть Несмеяна». «Сколько весишь?» 80. «Выдержит, намыливай». Намылили веревку, сделали петлю, привязали конец к крюку, слезли со стремянки. «Давай, Алка». Алка Несмеяна вяло поднялась, зевнула и полезла на стремянку. Влезла. «Скажи последнее слово», — попросил кто-то. «Ой, только не надо», — запротестовали все остальные. «Не надо, Алк, не говори! Этого только не хватает. Умоляю, Алка, не надо слов, лучше спой». «Ни петь, ни говорить я не собираюсь», — сказала Алка. «Умница. Давай». Алка надела на шею петлю, постояла. «Стремянку потом ногой толкни». Но Алка вдруг села на стремянку и опять взвыла. «Тоже скучно!» Не то пропела, не то заплакала. «Не смешно!» С ней согласились. «Действительно!» «Ничего нового! Было-перебыло!» К тому же патология, натурализм. И тут вошли мудрец с Иваном. «Вот ты зволь!» — бодренько заговорил старичок, хихикая и потирая руки. «Дуреют от скуки!» «Ну-с, молодые люди!» «Разумеется, все средства перепробованы, а как избавиться от скуки, такого средства нет. Так ведь, а, Несмеянушка?» «Ты в прошлый раз обещал что-нибудь придумать», — капризно сказал Несмеяна со стремянки. «А я и придумал», — воскликнул старичок весело. «Я обещал, я и придумал. Вы, господа хорошие, в поисках так называемого веселья совсем забыли о народе, а ведь народ не скучал, народ смеялся, умел смеяться. Бывали в истории моменты, когда народ прогонял со своей земли целые полчища, а только смехом. Полчища окружали со всех сторон крепостные стены, а за стенами вдруг раздавался могучий смех. Враги терялись и отходили. Надо знать историю, милые люди. А то мы слишком уж остроумные, интеллектуальные. Родной истории не знаем, а, Несмеянушка?» «Что ты придумал?» — спросила Несмеяна. «Что я придумал? Я взял и обратился к народу», — не без пафоса сказал старик. «К народу, голубушка. Что мы споем, Ваня?» «Да мне как-то неловко, они нагишом все», — сказал Иван. «Пусть хоть оденутся, что ли». Молодые безразлично промолчали, а старичок похихикал снисходительно. Показал, что он тоже не в восторге от этих средневековых представлений Ивана о стыдливости. «Ваня, это, ну, скажем так, не нашего ума дело. Наше дело – петь и плясать. Верно? Балалайку!» Принесли балалайку. Иван взял ее, потренькал, потинькал, подстроил. Вышел за дверь. И вдруг влетел в комнату чуть не со свистом и с гиканьем с частушкой. «Эх, и милка моя, шевелилка моя, самоходит, шевелит!» «Ой!» — застонали молодые несмеяно. «Не надо! Ну, пожалуйста, не надо, Ваня!» «Так», — сказал старичок, — «на языке Афени это называется непроханже. Двинем резерв, перепляс. Ваня, пли!» «Шел к чертовой матери!» — рассердился Иван. «Что тебе, Петрушка? Живишь, им не смешно, и мне тоже не смешно». «А справка?» – зловеще спросил старичок. «А? Справка-то? Ее ведь надо заработать». «Ну вот, сразу в кусты. Как же так, батя?» «А как же? Мы же договорились». «Но им же не смешно. Было бы хоть смешно, ей-богу, ну так-то, ну стыдно же, ну...» «Не мучи человека», – сказал несмеяно старичку. «Давай справку», – стал нервничать Иван. «И так проваландались только, я же не успею. Первые петухи-то вон когда... Когда еще пропели? Вот вторые грянут, а до третьих надо успеть, а мне еще идти да идти». Но старичок решил все же развеселить молодежь. И пустился он на очень и очень постыдный выверт. Решил сделать Ивана посмешищем. Так охота ему стала угодить своей царевне, так невтерпеж сделалось старому греховоднику. К тому же и досада его взяла, что никак не сможет рассмешить этих скучающих баранов. «Справку?» – спросил он с дурашливым недоумением. «Какую справку?» «Здрасте!» – воскликнул Иван. «Я же говорил!» «А я забыл, повтори!» «Что я умный!» «А-а-а!» – вспомнил старичок, все стараясь вовлечь в нехорошую игру, и молодежь тоже. «Тебе нужна справка, что ты умный!» «Я вспомнил!» «Ну как же я тебе могу дать такую справку-то, а?» «У тебя же есть печать!» «Да печать-то есть! Но я же не знаю, умный ты или нет!» «Я, допустим, дам тебе эту справку, что ты умный, а ты дурак дураком. Что же это будет? Это будет подлог, я не могу пойти на это. Ответь мне прежде на три вопроса. Ответишь, дам тебе справку, не ответишь, не обессудь». «Давай с неохотой», — сказал Иван. «Во всех предисловиях написано, что я вовсе не дурак». «Предисловие пишут. Знаешь, кто предисловие пишет?» «Это что, первый вопрос?» «Нет-нет, это еще не вопрос, это так. Вопрос вот какой. Что сказал Адам, когда Бог вынул у него ребро и сотворил Еву? Что сказал при этом Адам?» Старичок искоса лукаво поглядел на свою царевну и на других молодых, поинтересовался, как приняли эту его затею с экзаменом. Сам он был доволен. «Ну, что же сказал Адам?» «Не смешно», — сказала Несмеяна. «Тупо, плоско. Самодеятельность какая-то», — сказали и другие. «Идиотизм! Что он сказал? Сам сотворил, сам живи с ней». Старичок угодливо засмеялся и выстрелил пальчиком в молодого человека, который так сострил. «Очень близко, очень!» Мог бы и поостроумнее сказать. «Минуточку, минуточку», — суетился старичок. «Самое интересное, как ответит Иван. Ваня, что сказал Адам?» «А можно я тоже задам вопрос?» — в свою очередь спросил Иван. «Потом...» «Нет, сначала ответь, что сказал». «Нет, пусть он спросит», — закапризничала Несмеяна. «Спроси, Ваня». «Да что он может спросить? Почем куль овса на базаре?» «Спроси, Ваня, спроси, Вань, Вань, спроси, спроси, Ваня». «Ну, это уже ребячество», — огорчился старичок. «Хорошо, спроси, Ваня». «Ответь мне, почему у тебя одно лишнее ребро?» Иван, подражая старичку, нацелился в него пальцем. «То есть?» — отпешил тот. «Нет-нет, не то есть, а почему?» — заинтересовалась Несмеяна. «И почему ты это скрывал?» «Это уже любопытно», — заинтересовались другие. «Лишнее ребро? Это же из ряда вон». «Так вот вся мудрость-то откуда?» «Ой, как интересно! Покажите, пожалуйста, ну, пожалуйста!» Молодые люди стали окружать старичка. «Ну-ну-ну-ну!» — испугался старичок. «Зачем же так? Ну, что за шутки? Что, так понравилась мысль дурака, что ли?» Старика окружали все теснее. Кто-то уже тянулся к его пиджаку, кто-то дергал за штаны. Мудреца вознамерились раздеть без всяких шуток. «И скрывать действительно такое преимущество? Зачем же? Подержите-ка пиджак, пиджак, подержите. О, тут не очень ты их прощупаешь». «Прекратите!» – закричал старичок и начал сопротивляться изо всех сил, но только больше раззадоривал этим. «Немедленно прекратите это безобразие! Это не смешно, понимаете? Это не юмор! Это же не юмор! Дурак пошутил, а не... Иван, скажи, что ты пошутил!» «По-моему, я уже нащупал! Рубашка мешает!» – вовсю шуровал один здоровенный парень. «У него тут еще майка... Не-не-не, теплое белье, синтетическое, лечебное. Подержите-ка рубашку». С мудреца сняли пиджак, брюки... Сняли рубашку, старичок предстал в нижнем теплом белье. «Это безобразие!» — кричал он. «Здесь же нет оснований для юмора. Когда смешно? Смешно, когда намерение, цели, средства, все искажено, когда налицо отклонение от нормы!» Здоровенный парень деликатно похлопал его по круглому животу. «А это что? Разве не отклонение?» «Руки прочь!» — завопил старичок. «Идиоты, придурки! Никакого представления, что такое смешно! Кретины, лежебоки!» В это время его аккуратненько пощекотали. Он громко захохотал и хотел вырваться из окружения, но молодые бычки и тёлки стояли весьма плотно. «Почему вы скрывали наличие лишнего ребра?» «Да какое ребро? Ой, да где? Ой, не могу! Это же...» «Дайте ему сказать». «Это примитив! Это юмор каменного века! Все глупо, начиная с ребра и кончая вашим стремлением!» И тут старичок пукнул. Так это постарчески, негромко дал и сам очень испугался. Весь встрепенулся и съежился. А с молодыми началась истерика. Теперь хохотали они, но как? Взахлеб легли. Несмеяна опасно качалась на стремянке, хотела слезть, но не могла сдвинуться с места. Иван полез и снял ее. И положил рядом с другими хохотать. Сам же нашел брюки старика, порылся в кармане и нашел печать. И взял ее. «Вы пока тут занимаетесь», — сказал он, «а мне пора отправляться». «Зачем же ты всю-то печать-то?» – жалко спросил мудрец. «Давай я тебе справку выдам». «Я сам теперь буду выдавать справки. Всем подряд». Иван пошел к двери. «Прощайте». «Это вероломство, Иван», – сказал мудрец. «Насилие?» «Ничего подобного». Иван тоже стал в позу. «Насилие – это когда по зубам бьют». «Я ведь наложу резолюцию», – заявил мудрец с угрозой. «Наложу ведь, запляшете». «Слабо, батя!» — крикнули из компании молодых. «Клади!» «Возлюбленный мой!» — заломила руки в мольбе Несмеяна. «Наложи! Колыхни атмосферу!» «Решение!» — торжественно объявил мудрец. «Данный юмор данного коллектива дураков объявляется тупым, а также несвоевременным и животным, в связи с чем он лишается права выражать собой качества, именуемые в дальнейшем смех. Точка. Мы так называемый нежданчик считать недействительным». И грянула вдруг дивная стремительная музыка. И хор. Хор, похоже, поет и движется, приплясывает. Песенка чертей. Аллилуйя, вот. 3-4, вот. Шуры-муры, шуры-муры. Аллилуйя, аллилуйя. Мы возьмем с собой в поход на покладистый народ. Политуру. Политуру. Аллилуйя, аллилуйя. Наш вам с кистенем, под забором, под плетнем. По культуре, по культуре. Аллилуйя. Где же так дивно поют и пляшут? Где так умеют радоваться? То в монастыре. Черти. Монахов они оттуда всех выгнали, а сами веселятся. Когда наш Иван пришел к монастырю, была глубокая ночь. Над лесом близко висела луна. На воротах стоял теперь черт-стражник. Монахи же облепили забор и смотрели, что делается в монастыре. И там-то как раз шел развеселый бесовской ход. Черти шли процессией и пели с приплясом. И песня их далеко разносилась вокруг. Ивану стало жалко монахов. А когда он подошел ближе, он увидел, монахи стоят и подергивают плечами в такт чертовой музыки. И ногами тихонько пристукивают. Только несколько, в основном пожилые, сидели в горестных позах на земле и покачивали головами. Ну вот диковина, хоть и грустно они покачивали, а все же в такт. Да и сам Иван постоял маленько и не заметил, как стал тоже подергиваться и притоптывать ногой, словно зуд его охватил. Но вот виск и песнопение смолкли в монастыре. Видно, устали черти, перед их взяли. Монахи отошли от забора, и тут вдруг вылез из канавы стражник-монах и пошел с пьяных глаз на свое былое место. «Ну-ка, брысь», — сказал он черту. «Ты как здесь?» Черт-стражник нисходительно улыбался. «Иди, иди, дядя, иди проспись, отойди». «Это что такое?» – изумился монах. «По какому такому праву? Как ты здесь оказался?» «Иди проспись, потом я себе объясню твое право». «Пшал!» Монах пошел было на черта, но тот довольно чувствительно ткнул его пикой. «Пшал, говорят. Нальют глаза-то и лезут. Не положено подходить. Вон инструкция висит. Подходить к воротам не ближе 10 метров». «Ах ты, харя!» – заругался монах. «Ах ты, аборт козлиный!» «Ну ладно, ладно, дай я в себя приду. Я тебе покажу инструкцию. Я тебя самого повешу за место инструкции». «И выражаться не положено», – строго заметил черт. «А то я тебя быстро определю. Там будешь выражаться, сколько влезет. Обзываться он будет. Я тебя пообзываюсь. Иди отсюда, пока я тебя...» «Иди отсюда, бочка пивная! Иди отсюда!» Рассказы продолжатся с трека Дэвида Холмса. Этот трек принадлежит альбому «Прекратите забирать музыкантов». Это тот альбом, который целиком мы прослушаем в ближайшее воскресенье. Вот. Но он уже появился, и скоро вы его услышите. Агафангел, позвали монаха. Отойди, а то наживешь беды, отойди от греха. Агафангел, покачиваясь, пошел во свояси. Пошел и загудел. По диким степям Забайкалья, где золото роет в горах, бродяга судьбу проклиная. Черт-стражник захихикал ему в спину. «Агафангел», — сказал он, смеясь. «И назовут же. Уж скорее Агавинус. Или просто Вермут». «Что же-то, братцы, случилось-то с вами?» — спросил Иван, подсаживаясь к монахам. «Выгнали». «Выгнали», — вздохнул один седобородый. «Да как выгнали? Пиночьями вот так выгнали. За шею попросили». «Беда, беда», — тихо молвил другой. «Вот уж беда так беда, небывалая. Отродясь такое не видывали». «Надо терпеть», — откликнулся совсем ветхий старичок и слабо высморкался. «Укрепиться и терпеть». «Да что ж терпеть-то?» — воскликнул Иван. «Что терпеть-то? Надо же что-то делать». «Молодой ты», — урезонили его. «Потому и шумишь. Будешь постарше, не будешь шуметь. Что делать? Что тут делать? Видишь, сила какая! Это нам за грехи наши. За грехи, за грехи. Надо терпеть. Будем терпеть». Иван с силой зло стукнул кулаком себе по колену и сказал горько: «Где была моя голова дурная? Где она была, тыква? Я виноватый, братцы, я виноватый. Я подкузьмил вам, на мне грех». «Ну-ну-ну», стали его успокаивать. «Чего ты? Эх, как тебя ограбастало! Чего ты?» «Эх», — сокрушался Иван и даже заплакал. «Сколько же я на душу взял? За один-то поход, как же мне тяжко!» «Ну-ну, не казнись, не надо. Что ж теперь сделаешь? Надо терпеть, милок». «Да ну, все терпеть да терпеть, только и умеем терпеть». «Что же делать-то? Ничего теперь не сделаешь». Тут вышел из ворот изящный черт и обратился ко всем. «Мужички», — сказал он, — «есть халтура. Кто хочет заработать?» «Ну, а чего такое?» — зашевелились монахи. «Чего надо-то?» «У вас там портреты висят в несколько рядов». «Иконы». «А? Святые наши, какие портреты?» «Их надо переписать, они устарели». Монахи опешили. «И кого же за место их писать?» – тихо спросил самый старый монах. «Нас!» Теперь уж все смолкли и долго молчали. «Гром небесный», – сказал старик-монах. «Вот она, кара-то!» «Ну, торопил изящный черт! Есть мастера! Заплатим прилично, все равно без дела сидите!» «Бей их!» – закричал вдруг один монах, и несколько человек вскочило и кинулись на черта, но тот быстро вбежал в ворота за стражника, а к стражнику в момент пристроились другие черти и выставили вперед пики. Монахи остановились. «Какие вы все же грубые!» – сказал им изящный черт из-за чистокола. «Невоспитанные! Воспитывать да воспитывать вас, дикари!» «Пошехонь! Ничего, мы за вас теперь возьмемся!» И он ушел. И только он ушел, в глубине монастыря опять грянула музыка, и послышался звонкий перестук копыт по булыжнику. Черти били на площади массовую чечетку. Иван взялся за голову и пошел прочь. Шел он по лесу, а его все преследовало, догоняло, стегала окаянная музыка, чертячий пляс. Шел Иван и плакал. Так горько было на душе, так мерзко. Сел он на ту же поваленную лисину, на какой сидел в прошлый раз. Сел и задумался. Сзади подошел медведь и тоже присел. «Ну, сходил?» – спросил он. «Сходил», – откликнулся Иван. «Лучше бы не ходил». «Что, не дали справку?» Иван только рукой махнул, не стал говорить. Больно было говорить. Медведь прислушался к далекой музыке и все понял без слов. «Эти», — сказал он, — «все пляшут». «Где пляшут-то? В монастыре пляшут-то». «Ох, мать честная», — изумился медведь. «Прошли». «Прошли». «Ну все», — сказал медведь обреченно, — «надо уходить. Я так и знал, что пройдут». Они помолчали. «Слушай», — заговорил медведь, — «ты там ближе к городу. Какие условия в цирке?» «Вроде ничего. Я, правда, не шибко знаю, но так, слышно, ничего». «Как насчет питания, интересно? Сколько разовое?» «Шут его знает. Хочешь в цирк?» «Ну, а что делать-то? Хочешь, не хочешь, пойдешь. Куда больше?» «Да», — вздохнул Иван, — «Дела». «Сильно безобразничают?» – спросил медведь, закуривая. «Эти-то? А что же, смотреть, что ли, будут?» «Это уж не для того старались. Погорцуют теперь. Фу, душу мать-то совсем!» Медведь закашлялся. Долго с храпом кашлял. «Еще откажут, вот в цирке-то собрался. Забракуют. Легкие, как тряпки, стали. Бывало, пробку вышибал, с оглоблю толщиной вылетало, а давеча за коровой погнался. Ой, с версту пробежал и язык высунул. А там, небось, тяжести надо подымать. Там надо на задних лапах ходить», — сказал Иван. «Зачем?» — не понял медведь. «Да что ж ты, не знаешь, что ли? Тех и кормят, кто на задних лапах умеет. Любая собака знает». «Да какой интерес-то?» «Это уж я не знаю». Медведь задумался, долго молчал. «Ну и ну», — сказал. «У тебя семья-то есть?» — поинтересовался Иван. «Где?» — горько, с отчаянием воскликнул Михаил Иванович. «Разогнал. Напился, начал буянить-то. Они все разбежались. Где теперь, сам не знаю». Он еще помолчал. И вдруг встал и рявкнул. «Ну, курва! Напьюсь водки, возьму оглоблю и пойду крушить монастырь». «Зачем же монастырь-то? Они же там». «Нет, Михаил Иванович, не надо. Да ты и не попадешь туда». Михаил Иванович сел и трясущимися лапами стал закуривать. «Ты не пьешь?» — спросил. «Нет». «Зря», — зло сказал Михаил Иванович. «Легче становится. Хошь, научу». «Нет», — решительно сказал Иван. «Я пробовал, она горькая». «Кто?» «Водка-то». Михаил Иванович оглушительно захохотал и хлопнул Ивана по плечу. «Эх, дитё ты, дитё, чистое дитё, ей-богу, а то научу». «Нет», — Иван поднялся с лисины. «Пойду, время осталось с Гулькин нос. Прощай». «Прощай», — сказал медведь. И они разошлись в разные стороны. Шел Иван к избушке Бабы-Яги. И хотел уж было мимо пройти, как услышал, зовут. «Иванушка, а, Иванушка, чё ж мимо-то?» Оглянулся Иван, никого. «Да здесь я!» — опять голос. «В сортире!» Видит Иван сортир, а на двери замок пудовый. А голос оттуда, из сортира. «Кто там?» — спросил Иван. «Да это я, дочка Бабы-Яги, усатый-то, помнишь?» «Помню, как же, а чего ты там? Кто тебя?» «Выручи меня отсюда, Иванушка, открой замок. На крылечке под половиком ключ возьми и открой, потом расскажу все». Иван нашел ключ, открыл замок. Усатая дочь Бабы-Яги выскочила из сортира и стала шипеть и плеваться. «Вот как нынче с невестами-то? Ну, змей, я тебе этого не прощу, я тебе устрою». «Это Горыныч тебя туда законопатил». «Горыныч, тьфу, змей. Ладно, ладно, чердак в кубе, я тебе придумаю гауптвахту, гад». «За что он тебя?» – спросил Иван. «Спроси у него. Воспитывает. Полковник из себя изображает. На гауптвахту посадил. Слова лишнего не скажет. Дубина такая». Дочка Бабы-Яги вдруг внимательно посмотрела на Ивана. «Слушай», – сказала она, – «хочешь стать моим любовником, а?» Иван оторопел поначалу, но невольно оглядел усатую невесту. Усатая-то она усатая, но остальное – это все при ней. Даже больше, и грудь, и все такое. Да и усы-то... Это ведь... Что значит усы? Темные полоски на губе. Какие-то сущности усы. Не усы, а так, признак. «Я что-то не понял», – замялся Иван. «Как-то это для меня это не совсем, ну, не того». «Ванька, смотри!» – раздался вдруг голос Ильи Муромца. «Смотри, Ванька!» «Начинается!» – поморщился Иван. «Заванькал!» «Что начинается?» – не поняла невеста. Она не могла слушать голос Ильи, не положено. «Можно подумать, что тебе то и дело навязываются в любовнице». «Да нет», – сказал Иван. «Зачем я?» «В том смысле, что, значит, это дело-то такое». «Че ты мямлишь-то? Вот мямлит стоит, вот крутит. Да когда тогда? Нет, так нет. Че тут крутить-то? Я другого кого-нибудь позову». «А Баба-Яга-то?» «Она в гости улетела, а Горыныч на войне». «Пошли», — решился Иван. «У меня полчаса еще есть. Побалуемся». Пошли они в избушку. Иван скинул лопаточки и вольготно прилег пока на кровать. «Устал», — сказал он. «Ох, и устал же. Где только не был. И какого я только сраму не повидал и не натерпелся. Это тебе не на печку сидеть. Что лучше, салат или яишенку? Давай что-нибудь на скорую руку. Время-то к свету. Успеешь. Лучше мы яишенку. С дороги-то посытней. Дочь бабы Яги развела на шесте огонек под цыганком, поставила сковородку. Пусть пока разогревается. Ну-ка, поцелуй меня, как ты умеешь. И дочь бабы Яги навалилась на Ивана и стала баловаться и резвиться. О, да ты не умеешь ничего, а лапти снял. Кто не умеет, взвился Иван Соколом. Я не умею. Да я тут сейчас так размахнусь, что держи руку, руку держи. Да мою руку-то, мою держи, чтоб не тряслась. Есть? Держи другую, другую держи. Держишь? Держу, но... Отпускай, заорал Иван. Погоди, сковородка перекалилась, наверное, сказала дочь бабы Яги. Ты смотри, какой ты. А ребеночки сделаешь мне? Че ж мне сделать, вовчу раздухарился Иван. Хайду. А сумеешь ты с ним, с ребеночком-то? Сымя ведь возни, да возни. Знаешь сколько? Я уже пеленать умею, похвасталась дочь бабы Яги. Хочешь, покажу? Сейчас яишенку поставлю и покажу. Иван засмеялся. Ну-ну, сказал. Сейчас увидишь. Дочь бабы Яги поставила на огонь яичницу и подошла к Ивану. Ложись. Зачем я-то? Я тебя спеленаю, ложись. Иван лег, и дочь бабы Яги стала пеленать его в простыни. Холёсенький мой, приговаривала она. Маленький мой, сынуленький мой. Ну-ка улыбнись, мамочки, ну-ка как мы умеем улыбаться, ну-ка. Поплакал Иван. Жратеньки хочу. Дочь бабы Яги засмеялась. А, жратеньки захотели. Жратеньки захотел наш сынулик. Ну вот, мы испеленали нашего маленького. Сейчас мы ему жратеньки дадим. Все дадим. Ну-ка улыбнись, мамочки. Иван улыбнулся, мамочки. Вот. Дочь бабы Яги опять пошла в путь. Когда она ушла, в окно с улицы прямо над кроватью просунулись три головы Горыныча и замерли, глядя на спеленутого Ивана. И долго молчали. Иван даже зажмурился от жути. Ласково сказал Горыныч. Маленький, что же ты папе не улыбаешься? Мамочке улыбаешься, а папе не хочешь. Ну-ка, улыбнись. Ну-ка. Мне не смешно, сказал Иван. А мы, наверное, того. Да, маленький. По-моему, да, признался Иван. Мамочка, позвал Горыныч. Иди, сыночек обкакался. Дочь бабы Яги уронила на пол сковородку с яишенкой, остолбенела, молчала. Ну что же вы, че ж не радуетесь? Папочка пришел, а вы грустные. Горыныч улыбался всеми тремя головами. Не любите папочку. Не любят, наверное, папочку. Не любят, презирают. Тогда папочка будет вас жратеньки. Хавать вас будет папочка с косточками. Горыныч перестал улыбаться. С усами, с какашками. Страсти разыгрались, загремел он хором. Похоть свою чесать вздумали. Игры затеяли, представление. Я проглочу весь этот балаган за один раз. Горыныч, почти безнадежно сказал Иван. А ведь у меня при себе печать. Я за место справки целую печать добыл. Это ведь того штука. Так что ты не ори тут. Не ори! Иван от страха, что ли, вдруг стал набирать высоту и крепость в голосе. Чего ты разорался? Делать нечего, схалает он. Он, видите ли, жратенький нас будет. Вот она, печать-то, глянь, вон в штанах. Глянь, если не веришь. Припечатаю на три лба, будешь тогда. Тут Горыныч усмехнулся и изрыгнул из одной головы огонь, опалил Ивана. Иван смолк. Только еще сказал тихо. Не балуйся с огнем. Шуточки у дурака. Дочь бабы Яги упала перед Горынычем на колени. «Возлюбленный мой», — заговорила она, — «только пойми меня правильно, я ж тебе его на завтрак приготовила. Хотела сюрприз сделать. Думаю, прилетит Горыныч, у меня для него что-нибудь вкусненькое есть, тепленькое, в простынках». «Вот твари ты!» — изумился Иван. «Сожрут и скажут, так надо, так задумано. О, парочка собралась! Ту, жри, прорва, жри, не тяни время! Проклинаю вас!» И только Горыныч изготовился хамкнуть Ивана, только открыл свои пасти, В избушку вихрем влетел донской атаман из библиотеки. «Доигрался, сукин сын!» – закричал он на Ивана. «Доигрался! Спеленали!» Горыныч встрепенулся, вскинул головы. «Это что еще такое?» – зашипел он. «Пошли на полянку», – сказал ему атаман, вынимая свою неразлучную сабельку. «Там будет способней биться». Он опять посмотрел на Ивана, укоризненно сморщился. «Прям подарок в кулечке! Как же ты так?» Оплошал атаман. Ивану совестно было глядеть на донца. «Маху дал. Выручи ради Христа». «Не горюй», — молвил казак. «Не таким оглоедом крови опускали, а этому-то я ему в раз их смахну все три. Пошли! Как тебя, Горыныч? Пошли, цапнемся!» «Ну и уродина!» «Какой у меня завтрак сегодня!» — воскликнул Горыныч. «Из трех блюд! Пошли!» И они пошли биться. Скоро послышались с полянки тяжелые удары и невнятные возгласы. Битва была жестокая, земля дрожала. Иван и дочь Бабы-Яги ждали. «А чё это он про три блюда сказал?» – спросила дочь Бабы-Яги. «Он что, не поверил мне?» Иван молчал, слушал звуки битвы. «Не поверил», – решила дочь Бабы-Яги. «Тогда он и меня сожрет, я как десерт пойду». Иван молчал. Женщина тоже некоторое время молчала. «А казак-то?» – льстиво воскликнула она. «Храбрый какой! Как думаешь, кто одолеет?» Иван молчал. «Я за казака», – продолжала женщина. «А ты за кого?» «Ой», – застонал Иван. «Помру от разрыва сердца». «Что, плохо?» – участливо спросила женщина. «Давай я распеленаю тебя». И она подошла была, чтобы распеленать Ивана, но остановилась и задумалась. «Нет, подождем пока. Черт их знает, как там у них. Подождем». «Убей меня», – взмолился Иван. «Проткни ножом, не вынесу я этой муки». «Подождем, подождем», – трезво молвила женщина. «Не будем пороть горячку, тут важно не ошибиться». В это время на поляне сделалось тихо. Иван и дочь Бабы-Яги замерли в ожидании. Вошел, пошатываясь, атаман. «Здоровый бугай», – сказал он. «На силу одолел». «А где это?» «А, вот она, краля». «Ну, что будем делать?» «Вслед за дружком отправить тебя, гадину!» «Тю-тю-тю!» – замахала руками дочь Бабы-Яги. «О, мне эти казаки! Сразу за горло брать! Ты хоть узнай сперва, что тут было-то!» «А то я не знаю вас!» – атаман распеленал Ивана и опять повернулся к женщине. «Что ж тут было?» «Да ведь он чуть не изнасиловал меня! Такой охальник! Заласкаю, говорит, тебя до умопомрачения, и приплод мол оставлю на зло Горынычу. Такой боевитый, так и обжигает». И дочь Бабы-Яги нескромно захихикала. «Прямо огонек!» Атаман удивленно посмотрел на Ивана. «Иван, слушай ее больше!» – воскликнул Иван горько. «И правда бы убить тебя, да греха на душу брать неохота. И так уж там не в проворот всякого, хоть сейчас бы не крутилось». «Но какой он не боевитый!» – продолжала женщина, словно не слыша Ивана. «А все же боевитее тебя, казак, я мужчин не встречала». «А что, тебе так глянутся боевитые?» – игриво спросил атаман и поправил ус. «Брось», – сказал Иван, – «пропадем, не слушай ее, змею». «Да ну, зачем пропадать? Мы ее в плен возьмем». «Пойдем, атаман, у нас времени вовсе нету, вот-вот петухи грянут». «Ты иди», – велел атаман, – «а я тебя догоню. Мы тут маленько...» «Нет», – твердо сказал Иван, – «с места без тебя не тронусь. Что нам Илья скажет?» Эх, огорчился казак. «Ну ладно, ладно. Не будем огорчать муромца. До другого разочка, краля. Ишь ты, усатая. Ох, склеснемся мы с тобой когда-нибудь. Усы на усы». Атаман громко засмеялся. «Пошли, Ивашка. Скажи спасибо Илье, он беду-то почуял. А ведь он остерегал тебя, че не послухал?» «Да вот, видишь, мы какие боевитые, не послухал». «Ну и кто же я теперь?» — сказала дочка Бабы-Яги, долго сидя на лавочке. И сама же себе ответила. «Вдова не вдова, и не мужняя жена. Надо кого-нибудь искать». библиотеке Ивана и Донца встретили шумно и радостно. Слава богу, живы-здоровы. Ну, Иван, напужал ты нас, вот как напужал. Ванюша позвала бедная Лиза. А Ванюша? Погоди, девка, не ягози, остановил ее Илья. Дай с первого дела узнать, как сходил-то, Ванька? Добыл справку? Целую печать добыл. Вот она. И Иван отдал печать. Печать долго с удивлением разглядывали, крутили так, этак, передавали друг другу. Последним, к кому она попала, был Илья. Он тоже долго вертел в огромных пальцах печать, потом спросил всех. Ну так, а что с ней делать? Этого никто не знал. И зачем было посылать человека в такую даль, еще спросил Илья. И этого тоже теперь никто не знал. Только бедная Лиза, передовая бедная Лиза, хотела выскочить с ответом. «Как это ты говоришь, дядя Илья?» «Как я говорю», — жестко перебил ее Муромец. «Я говорю, зачем надо было посылать человека в такую даль? Вот печать. Что дальше?» Этого и бедная Лиза не знала. «Садись, Ванька, на место и сиди», — велел Илья. «А то скоро петухи грянут». «Нам бы не сидеть, Илья!» — вдруг чего-то вскипел Иван. «Не рассиживаться бы нам!» «А чего же?» — удивился Илья. «Ну, спляши тогда. Чего взвился-то?» Илья усмехнулся и внимательно посмотрел на Ивана. «Эка, какой пришел!» «Какой?» — все не унимался Иван. «Такой пришел, кругом виноватый, посиди тут!» «Вот и посиди, и подумай», — спокойно молвил Илья. «А пошли на Волгу!» — вскинулся и другой путешественник-атаман. Он сгреб с головы шапку и хлопнул ее об пол. «Че сидеть, Сарынь!» Но не успел он крикнуть свою «Сарынь», раздался трубный глаз петуха. То ударили третьи. Все вскочили на свои полки и замерли. «Шапка-то!» — вскрикнул атаман. «Шапку оставил на полу!» «Тихо!» — приказал Илья. «Не трогаться! Потом подберем. Сейчас нельзя!» В это время скрижетнул ключ в дверном замке. Вошла тетя Маша, уборщица. Вошла и стала убираться. «Шапка какая-то увидела!» И подняла шапку. «Что за шапка? Чудная какая-то». Она посмотрела на полки с книгами. «Чья же это?» Персонажи сидели тихо, не двигались. И атаман сидел тихо, никак не показал, что это его шапка. Тетя Маша положила шапку на стол и продолжала убираться. Тут и сказки нашей конец. Будет, может быть, другая ночь. Может быть, тут что-то еще произойдет. Но это будет уже другая сказка. А этой конец.